спросил, а я ей не ответила. Хорошо ли мне с тобой или не весело? Хорошо ли мне с тобой или не весело? Отчего я так сегодня неприветлива?